ломка. Неужели качели сломались? Да нет, наверное, кто-то из сновидящих так накатался, что его затошнило. Когда ты бросаешь курить, свобода от маятника курения. Тебя начинает ломать. Ну, хотя бы немного тоскливо становится, это точно. Я столкнулась с не очень приятным явлением. Какая-то апатия, нехватка эмоций. И заметила, что я начинаю сама провоцировать ссоры и так далее. Вот просто привыкла получать энергию от маятников и не знаю других способов. Я привыкла быть на грани, на эмоциях. Читала об этом предупреждение у Зеланда, но поражалась. Как это? Как эта свобода может навеять тоску? Как это мне будет скучно без этих игр? Ведь они такие неправильные. Я, наверное, буду радостной очень, когда научусь гасить маятники. У меня получается увидеть и погасить маятник, но прилива сил я пока не ощущаю. Ощущаю тоску по потерянным привычным взаимоотношениям с окружающим миром. Хотя, кстати, стало лучше спать. Пожалуй, только этот плюс пока я вижу. И скучно, ну, нечем заняться. Вот с матерью теперь даже говорить нормально не могу. Она мне что-то рассказывает, а я не понимаю. Просто не понимаю и постоянно переспрашиваю. Что произошло? С кем? Что сказал тот тому? Когда? А? Зачем ты мне это говоришь? Она начинает мне выговаривать. А я не то, что мимо это пропускаю. Я как будто не слышу. Ушами-то я слышу и разумом. А эмоций нуль. Она в шоке. Я, если честно, тоже испытываю странное ощущение оторванности от привычного мира. Ну, как будто мир вокруг застыл. И я сама застыла. Как будто я стала вся смотрителем, а не только часть меня. В зрительном зале оказалось гораздо больше свободного времени и меньше эмоций. И я скучаю по эмоциям, по авралу, по срывам, по истерикам. Ну, как такое возможно? Олечка еще помотает туды-сюды неоднократно, пока свое равновесие не найдешь. Есть такое понятие – принцип эйфорического нуля. Не означает равнодушие. Внутри него очень комфортно жить. Просто знаешь, что все к лучшему, и это лучшее не очень зависит от окружающего мира. Я прошла точно так же, как все, что ты описываешь. Все шло поэтапно. Вначале я отказалась участвовать в обсуждениях и жалобах на погоду. Потом сказала, что я отказываюсь жаловаться на жизнь и участвовать в сплетнях. Куча народу вокруг отвалилась сама собой. Те, кто еще звонят и заходят, уже не жалуются. Не волнуйся, солнышко, все к лучшему. Перетерпи грусть и найди свой баланс. С мамой все же контакт сохранить как-то бы желательно доброжелательный. Кошка. Ну, могу дополнить своими ощущениями. Растерянность. Нет привычных перил, без которых непонятно, куда ступать. Апатия, грусть, слезы от чувств. Ранимость чувств просто до обнаженного нерва. Иногда болело сердце, но почему-то знала, что оно раскрывается, и от этого тоже было трогательно-плакательно. Ощущение себя в мире, где видишь нечто иное, а все мимо этого проходят и не видят. Недоумение. Со временем начали происходить разные превращения. День по наполненности походил на неделю. Ну и опасение, что происходит нечто ненормальное с собою. Потом это начало приходить в норму. Ранимость чувств улеглась. Появилась стабильность и радость от глубины восприятия. Начали налаживаться отношения с близкими людьми, на которых раньше была глубокая обида. Они сами вдруг пришли с миром. Появилась терпимость и сострадание не от ума, а из внутренней моей сути. От сердца начала идти все чаще просто беспричинная радость. Начала вдруг очень ясно видеть то, что для меня раньше было загадкой. Пошли различные озарения. Жить стало спокойнее и светлее.